Варя Медная, Алена Савченкова. Как найти мужа на день всех влюбленных? Глава первая. «И скоро ты нам его представишь?» — сурово спросила маменька, помешивая чай. «Как только у Фелиции будет посвободнее со временем», — небрежно ответила я. «Вы же знаете, у него сейчас плотный график». Настолько плотный, что он не может выкроить часок для знакомства с будущей тещей и семьей своей невесты. Четыре мои младшие сестры, сидевшие здесь же, за столом, выжидательно уставились на меня. Я принялась медленно помешивать чай, делая вид, что пытаюсь растворить сахар. Вообще-то я обычно пью без него, но на этот раз перед разговором с матушкой была такой рассеянной, что добавила кусочек. «Это случится со дня на день», — ответила я, наконец, откладывая ложку. «Так со дня или на день?» — осведомилась матушка, вздернув бровь. «Хорошо», — вздохнула я. «Сделаю это как можно скорее. Сегодня же спрошу у Фелиции, когда ему будет удобно». «Отлично», — подытожила маменька и положила мне на край блюдца печенье. «И лучше тебе есть побольше перед свадьбой. Невеста не должна выглядеть замученной». «Я знаю», — воскликнула Лиззи, самая младшая. «Пусть Крис приведет его на день всех влюбленных. Это будет так романтично». «Сделать предложение в этот праздник. Он встанет на одно колено, расскажет, как любит нашу Крис, откроет коробочку с кольцом, а кольцо это будет шикарным», — протянула сестра, уже самозабвенно прикрыв глаза. «Давай пока без кольца», — прервала я ее излияние. «Как без кольца?» — почти подпрыгнула маменька. «Без кольца нельзя», — подтвердила Гертруда, вторая по старшинству сестра после меня. И решительным жестом отказалась от предложения служанки подлить еще чаю. «То есть, конечно же, кольцо будет», — поправилась я. «Только не знаю, какое, поэтому не думаю, что уместно его описывать». «Ну как же», — вмешалась Белатриса, средняя сестра. «Наверняка такой джентльмен не поскупится». «Конечно, не поскупится», — подхватила Лиззи. «У вас было такое романтичное знакомство. Значит, и кольцо должно быть не менее романтичным. Ты поскользнулась и едва не попала под экипаж». Добавила Гертруда. «Но Фелиций очень вовремя оказался рядом», продолжила Белатриса, подливая сливки в чай. «И подхватил тебя в последний миг, рискуя жизнью и едва сам не попав под колеса», закончила до этого молчавшая Шарлотта, предпоследняя сестра. «Так что кольцо тоже будет необыкновенным», не унималась Лиззи, которую больше всех волновала наша с Фелицием история. «Наверняка с розовым алмазом. Или нет, с черным. На последнем мероприятии у императрицы был черный алмаз». «Может быть, сразу с драконьим бриллиантом?» — поинтересовалась я. «Лиззи, Фелиций не император. Тем не менее, он богат», — заметила маменька, аккуратно промакивая салфеткой уголки губ. «Раз то и дело путешествует по разным странам, участвует в миссиях по поручению императора и играет в придворном театре». «Да», — пробормотала я, опустив глаза. «Но я хочу, чтобы кольцо было сюрпризом». «Вот и увидим этот сюрприз», — подытожила маменька. «Лиззи права. Отчего бы ему не прийти на праздник всех влюбленных?» «Но передай господину Фелицию, что я жду его на ужин в 14-й день февраля», — произнесла маменька, вставая. «Это же через неделю!» — вскричала я. «Вот именно!» — бросила маменька через плечо. «У тебя совсем немного времени на то, чтобы подобрать туалет. Советую пока забыть о лекциях в университете и начать прямо сейчас, если хочешь успеть сшить новое платье, купить новую сумочку и сделать необходимые косметические процедуры. И, надеюсь, ты записалась к парикмахеру?» «Конечно, маменька». «Вот и славно. А сейчас мне нужно написать письмо моей дорогой подруге Луисе. Придется огорчить ее, сказав, что твоя помолвка с ее сыном Чарли, которую мы столько лет лелеяли, невозможно». «А что не так с моей сумочкой?» — крикнула я ей вслед, но маменька уже исчезла в коридоре. «Она древняя», — откровенно поведала Лиззи, возникнув рядом и похлопав меня по плечу. «И совсем не романтичная». «Тебе бы только о романтике думать», — покачала головой Гертруда, присоединяясь к нам. Все сестры уже тоже встали из-за стола. «А тебе бы только о своих книгах и правах женщин», — показала ей язык Лиззи. «Хорошо, что у тебя наконец появился жених», — заметила Белатриса. «Мой Гарри уже 2 года ждет, когда сможет сделать мне предложение. И все эти 2 года я делаю вид, что не видела кольца, которое он прячет в солонке у себя в серванте». «Теперь мы, наконец, можем быть свободны», — пропела Шарлотта, которая всегда говорила все, что думает. Остальные сделали вид, что внезапно заинтересовались обстановкой нашей столовой, но я знала, что внутренне все с ней согласились. Я старшая из сестер и действительно являлась камнем преткновения между ними и замужеством, потому что по традиции замуж мы должны выходить по очереди. «Пойду напишу записку Гарри», — милостиво улыбнулась Белатриса, коснувшись своих прекрасных белокурых волос, уложенных короной на голове, и вышла из столовой, шелестя платьем. «И я обрадую Ронни», — хлопнула в ладоши Лиззи, умчавшись вслед за ней. «Я сообщу об этом Джорджу сегодня во время похода в театр», — задумчиво произнесла Шарлотта и, слегка кивнув мне на прощание, удалилась. «А я Арнольду во время дневного собрания», — поправила очки на носу Гертруда. «Пойдем, я провожу тебя». Она довела меня до прихожей, и пока я завязывала ленты шляпки, держала кружевной зонтик. «Надеюсь, твой Фелиций все же разумен», — заметила она, — «потому что сейчас он представляется очень легкомысленным, начиная с рода занятий и заканчивая именем. Вернее, даже начиная с имени». «О, да», — заверила ее я, — «Фелиций очень разумен. Он увлекается разными науками, включая алхимию». «Этого-то я и боялась», — закатила глаза Гертруда, протягивая мне зонтик. «Алхимия. Доживем до того, что эту лженауку поставят в один ряд с другими». Фыркнув, она удалилась. Я же слегка кивнула на поклон дворецкого и вышла на улицу, где слышался грохот проезжающих мимо экипажей. Счастливое выражение, которое было приклеено к моему лицу на протяжении всего обеда, сползло. «Неделя, о господи! У меня всего неделя, чтобы найти жениха, а фактически мужа, потому что никакого Фелиция, любимчика императора, отчаянного сорвиголовы и при этом ученого и романтика, не существовало».